Глава 6. Сказание о рыцарях. Белый рыцарь в тусклых доспехах. Белый рыцарь в тусклых доспехах ищет себе такого партнера, который будет считать его безукоризненным и восхитительным, однако зачастую обнаруживает, что требует от своего спутника намного больше, чем тот способен дать. Обычно белый рыцарь в тусклых доспехах обращается к психотерапевту, когда ощущает пустоту в душе или впадает в депрессию, когда хочет исправить неблагодарного партнера, который, по его мнению, не способен принести ему счастье, когда партнер угрожает ему разорвать отношения, когда в помощи нуждается его ребенок. По какой бы причине белый рыцарь в тусклых доспехах не обращался за помощью, отношения, в которых он состоит, всегда отравлены тем стыдом, который он испытывает за собственную уязвимость и неправильность. В этой главе вы познакомитесь с Брэдом и Кимберли, двумя белыми рыцарями в тусклых доспехах. Самоощущение и стремление Брэда нисколько не соответствуют действительности, поскольку родители ожидали от него слишком многого, а мать слишком сильно его любила. Кимберли, наоборот, стыдилась себя из-за прошлого и настоящего собственной матери, замечаний отчима, а также из-за того, что последний видел в падчерице продолжение себя. И Брэд, и Кимберли расценивали отношения как возможность забыть о собственной неполноценности, а потому искали партнеров, нуждающихся в спасении и способных поднять им самооценку. Брэд. 46-летний Брэд владел магазином пищевых добавок. Он прожил 15 лет в браке с супругой Патрисией. Они вместе обратились к семейному психотерапевту, поскольку Патрисия была несчастна в отношениях, а еще подозревала, что Брэд изменяет ей с женщиной-хиропрактиком, хотя Брэд всячески опровергал ее обвинения. Патрисия была уверена, что Брэд до сих пор не развелся с ней лишь из-за ее скромного, но необходимого ему трастового фонда. Брэд заявлял, что любит и ценит Патрисию, а из-за ее подозрений, неодобрения, непонимания и того, что она недавно отказалась от сексуальных отношений, чувствует себя обиженным, оскорбленным и растерянным. Брэд был уверен, что они с Патрисией настоящая счастливая пара, и заявлял, что готов на все ради благополучия супруги. Патрисию эти слова выводили из себя, поскольку ей начинало казаться, будто они с Брэдом говорят о двух разных семьях. Брэд и Патрисия. Брэд познакомился с Патрисией, когда та попросила у него совета в магазине пищевых добавок. Она хотела приобрести добавки, которые помогут ей уравновесить рацион, нарушенный приступами переедания. Брэд вспоминал, что глаза Патрисии в тот день цветом напоминали аметист, а сама она была просто сногсшибательной. Чтобы раздобыть телефон Патрисии, Брэд солгал, будто на складе нет необходимых добавок, и пообещал сделать для нее отдельный заказ. Двумя днями позднее он доставил добавки прямо к ней домой. Патрисия была дизайнером интерьеров, и когда Брэд впервые вошел в ее квартиру, то его сразу же поразило умиротворяющее и в то же время изящное убранство. Брэд передал Патрисии добавки и попросил рассказать о своем переедании. Поколебавшись, Патрисия поведала о том, что ее отец, терапевт, умер слишком внезапно, из-за чего ее матери пришлось воспитывать ее одной. Пытаясь поддержать мать, Патрисия старалась быть безупречной во всем, и, как ни странно, в фигуре тоже. Брэд помнит, как тогда обнял Патрисию и сказал ей, что она и так безупречна, и он обязательно ей это докажет. Патрисия разрыдалась со словами, что никогда прежде никому не рассказывала о себе так много. В ту минуту Патрисия была предельно честна и открыта, и Брэд влюбился в нее. Брэд называет первые годы их брака чудесными. Он всегда помогал Патрисии, а та считала его великолепным мужем. Через 3 года после свадьбы Патрисия родила здоровую дочку и стала меньше заниматься дизайном. Поскольку Патрисии удавалось отдыхать от работы, а Брэд ее поддерживал, она не ощущала напряжения и реже переедала. С точки зрения Брэда, следующие несколько лет были волшебными. У них родился сын, подрастала прелестная дочь, а еще Брэду удалось направить нескольких самых богатых своих посетителей к Патрисии уже по вопросам ремонта. Кроме того, распространилась молва, что Брэд исцеляет лучше любого терапевта, благодаря чему его дело процветало, и он смог открыть 2-й магазин. Однако Патрисия никакого волшебства не видела. Она высоко ценила Брэда как знатока пищевых добавок, но в то же время помнила слова отца: при недомогании лучше обращаться к врачам, поскольку тем известно о последних разработках и открытиях в области медицины. Патрисия понимала, что в действительности Брэд никак не может быть лучше терапевта, и переживала, что однажды какой-нибудь посетитель из-за него слишком поздно обратится к врачу или и вовсе не пойдет в больницу, а потом, когда ему станет хуже, подаст в суд. Брэд считал переживания супруги оскорбительными и отказывался их обсуждать. Кроме того, Брэд во всем стремился превзойти других. Он желал иметь и лучший газон, и лучшую машину, и лучший отпуск, и лучший компьютер, особенно в сравнении с соседями и друзьями. Стоило ему в чем-то их превзойти, как он тут же начинал их презирать. Брэд заявил, что его устраивает лишь все самое лучшее, поскольку его семья этого заслуживает, а он не хочет краснеть перед знакомыми. Но Патрисия напоминала: то и дело поддаваясь искушению и покупая что-то новое, он прививает детям нездоровые ценности, а также истощает собственный кошелек, из-за чего им, чтобы не влезть в крупные долги, приходится обращаться к трастовому фонду Патрисии. Она раз за разом просила супруга обсуждать с ней крупные покупки, и тот обещал впредь исправиться, однако уже вскоре забывал о своем обещании. Необузданное желание Брэда сравнивать себя, если не постоянно соперничать, с другими, распространялось и на внешность. Объявив себя приверженцем спорта, Брэд вслух обсуждал свою мускулатуру, сравнивая себя с окружающими прямо в тренажерном зале или даже на улице. Если мимо проходил человек с ожирением, Брэд шепотом делился с Патрисией своей неприязнью к нему и якобы недоумевал, как вообще можно жить с таким телом. Патрисии эти замечания не нравились не только потому, что они были в общем и целом неуважительными, но и потому, что ей до сих пор было тяжело следить за собственным весом. Когда Брэд решил помочь Патрисии избавиться от переедания, та отозвалась на его поддержку здраво и, перестав уделять своей фигуре слишком пристальное внимание, закономерно пополнела. Еще какое-то количество килограммов добавили попытки заесть тревогу, а также, как бы противоречиво это ни звучало, переживания по поводу того, нравится ли она мужу. Когда супруги смотрели телевизор и на экране появлялась какая-нибудь красотка, Брэд обязательно отмечал, какое у нее прекрасное тело, из-за чего Патрисия чувствовала себя уродливой и толстой. На приеме Брэд пояснил: он лишь озвучивал свои наблюдения, которые ни в коем случае не означают, что сама Патрисия ему не нравится. Он был уверен, что супруга, которая постоянно видит в его замечаниях намеки, на самом деле недовольна собственным телом, а потому считал уместным покупать ей книги о правильном питании, готовить ей диетические напитки и советовать ей заниматься спортом. Узнав, что такое поведение расстраивает Патрисию, Брэд был искренне потрясен. Брэд не желал сопереживать Патрисии, но в то же время, на удивление чутко, угадывал нужды своей собаки. Он переживал, чтобы ей не было слишком холодно, слишком жарко, слишком одиноко или слишком скучно. Собака уничтожила сад Патрисии и не была приучена к жизни в доме. Однако Брэд не спешил наказывать любимца за проказы. Положение накалилось, когда соседи вызвали полицию, поскольку собака слишком громко лаяла. Брэд считал, собаки на то и собаки, чтобы лаять, а соседи повели себя неразумно. Вот только Патрисия была на стороне соседей. У Патрисии и Брэда не совпадает не только отношение к событиям. Порой они по-разному пересказывают одни и те же случаи, особенно те, в которых Патрисии доводилось побыть героем. Если Патрисия, по ее словам, успешно помогала несчастному соседу, разобралась с неправильно выставленным счетом или справилась с детьми, то Брэд представлял свой взгляд на произошедшее, согласно которому положение на самом деле спас он. Если же Брэд изначально был героем, то в пересказе раздувал свой героизм до немыслимых масштабов. Верно было и обратное. Брэд никогда и ни за что не признавал ошибок. Если что-то пропадало со стола Патрисии, а потом оказывалось на его рабочем месте, он лишь пожимал плечами. Если он обещал забрать Патрисию в половине шестого, а заявлялся в шесть, то это Патрисия перепутала время. Даже если она показывала ему электронное письмо, в котором было написано «в половине шестого», он в ответ выдавал лишь «да ну». Когда Брэд понял, что такое поведение обижает Патрисию, то впал в глубокую растерянность. «У всех случаются разлады», — объяснил он. «Зачем придавать им столько значения?» Патрисии показалось, что таким замечанием он снял с себя ответственность и выставил виноватой ее. Брэд в свою защиту заявил, что Патрисии стоит поменьше жаловаться на своего бескорыстного и доброго супруга, ведь он и без того столько для нее делает. Патрисия охотно согласилась с тем, что Брэд положительно повлиял на ее жизнь, однако добавила, что он редко признает, если вообще признает, свои ошибки, из-за чего ей трудно ему доверять. Недоверие Патрисии проявлялось особенно ярко, когда она начала подозревать Брэда в связях на стороне, из-за чего отстранилась от него в сексуальном плане. 2 года назад она обнаружила в бардачке его автомобиля книгу с любовными стихотворениями, на которой женской рукой было написано «Просто потому что». Брэд объяснил, что книга не более чем подарок от благодарного посетителя. На следующий год, буквально перед днем Святого Валентина, Патрисия увидела, как Брэд заходит в магазин нижнего белья, и решила, что супруг собрался сделать ей особенный подарок. Наступил день Святого Валентина, и Брэд подарил ей конфеты, что, по мнению Патрисии, которая и без того переживала по поводу своего веса, было издевательством со стороны супруга, а потому она напрямую спросила, зачем он ходил в магазин нижнего белья. Брэд объяснил, что и вправду хотел купить ей нижнее белье, однако не смог найти ничего подходящего, поскольку она постоянно стесняется своего тела. Патрисия восприняла его объяснение как еще один намек на то, какая она уродливая. Подозрения Патрисии многократно усилились за неделю до того, как они с Брэдом обратились к психотерапевту. Брэд едва ли не в стихах описывал красоту и ум своего хиропрактика, которая достойно держится, невзирая на финансовые тяжбы с бывшим супругом. Когда Брэд упомянул, как сказал хиропрактику о том, что она безупречная, а также вызвался связаться с ее бывшим мужем и уладить все финансовые разногласия, Патрисия окончательно уверилась в том, что супруг ей изменяет. Брэд заявление Патрисии отрицал и не собирался в качестве доказательства своей невиновности менять хиропрактика. Он говорил, что благодаря работе в магазине знал многих женщин, которые не только просили его посоветовать им пищевые добавки, но и рассказывали ему очень много личного и сокровенного. Брэд считал себя красивым и внимательным, то есть привлекательным для женщин. А еще он был уверен, что после стольких лет совместной жизни Патрисия должна была к этому привыкнуть. Он упрямо отрицал свои промахи и добавлял: «Возможно, он и принимал решение без участия супруги, однако они с ней настолько близки, что ей закономерно должны быть по душе его решения». Что важнее всего, его потрясло и глубоко обидело то, как Патрисия постоянно придирается к мелочам, не замечая тех прекрасных отношений, в которых они состоят. К концу его речи Патрисия расплакалась. «Я ведь только что сказала, что ты выставляешь меня толстой уродиной, никогда не признаешь своих ошибок, и, по-моему, у тебя есть кто-то на стороне. И ты называешь это прекрасными отношениями?» Обернувшись к психотерапевту, она спросила: «Неужто мои придирки нисколько не оправданы?» Прежние отношения Брэда. Брэд всегда уверенно чувствовал себя рядом с женщинами, и у него было множество подруг. До встречи с Патрисией он состоял в близких отношениях с жертвой изнасилования, с девушкой, которая мучилась бессонницей, а также с женщиной, которая состояла в несчастном браке. Все три партнерши нуждались в помощи Брэда, и для него было честью оправдать их доверие. Однако он поспешил пояснить: во всех трех партнершах его привлекало не то, что рядом с ними он казался принцем на белом коне, а то, что в них присутствовала невероятная сила духа. Детство и молодость Брэда. Брэд был единственным ребенком в семье и вырос в пригороде крупного населенного пункта. Его родители познакомились на свидании вслепую и поженились спустя 10 месяцев, когда отцу было 22, а матери 20. Брэд убежден, что его родители были счастливы в браке. Об отце Брэд говорит так: «Он добрый и хороший, однако его добротой многие пользуются». Отец Брэда работал в строительном магазине, и если кому-то нужна была помощь, хоть посетителю, хоть жене, хоть начальнику, он всегда самозабвенно бросался к нему. Из-за своей услужливости он не успевал выполнять свои прямые обязанности и продвигался к повышению до управляющего слишком медленно, хотя, по мнению Брэда, заслуживал этой должности. Тем не менее, владелец строительного магазина видел и ценил трудолюбие своего подчиненного, а потому помог ему взять очередной выгодный заем на покупку жилья. В итоге отец Брэда сумел приобрести милый пригородный дом, о котором как раз мечтала его супруга, пусть даже ради этого обоим пришлось затянуть потуже пояса, а главе семейства работать сверхурочно. Если в целом, то в начале своей жизни Брэд не испытывал ни в чем особой нужды. Мать его была замечательной и преданной женщиной. Она всегда говорила сыну, что тот вырастет богатым и знаменитым, потому что найдет исцеление от рака, и Брэд убежден, что именно благодаря ее вере он никогда не боялся тяжелого умственного труда. Мать понимала, насколько для человека важна правильная самооценка, и никогда не позволяла Брэду ощущать себя неправильным. Брэд помнит, как в 6-летнем возрасте переживал, что слишком глуп, поскольку ему не удавалось собрать пазл. Он пожаловался об этом маме, а та забрала у него головоломку и заключила: либо пазл изначально неправильный, либо в нем недостает каких-то кусочков. Когда Брэд был в первом классе, у матери часто случались приступы сильной боли вверху живота. Она ходила к самым разным врачам, однако те понятия не имели, в чем дело. При очередном приступе она оставалась в постели и прикладывала к животу грелку. Зачастую втайне от супруга или даже против его воли, мать звонила в школу и лгала, что Брэд заболел, благодаря чему тот оставался с ней дома, и они вместе смотрели телевизор, выдумывали истории и играли. Брэд вспоминает те дни с упоением. Мать называла его «юным целителем», поскольку одно присутствие сына якобы ослабляло ее боль. Однако случалось и так, что она закрывалась в комнате и кричала, чтобы Брэд оставил ее в покое, или отправляла сына в школу тогда, когда тот был болен по-настоящему. Брэд считает, что мать поступала так из-за ужасной боли. В перерывах между приступами мать делала все, чтобы ее сын получал как можно больше похвалы и признания. Если Брэду не ставили отличную оценку за домашнее задание или доклад, мать шагала прямиком в кабинет директора и заявляла, что работу ее сына оценили несправедливо или неверно. Мол, ответ Брэда просто возвышеннее, чем у других учеников, или тема раскрыта с непривычной или своеобразной точки зрения, а преподавателю с зашоренным сознанием этого не понять. Обычно детей подобные родительские выходки смущают, однако Брэд гордился матерью и благодаря ее защите обретал уверенность. Мать защищала сына точно так же, когда он, по словам учителя, выкрикивал ответы или грубил одноклассникам, а также называла многие задания на дом глупыми и бессмысленными. Глупыми и бессмысленными мать считала и попытки супруга укладывать сына спать в одно и то же время, запрещать ему что-то или в чем-то его ограничивать. Брэд был уверен, что мать считала его достаточно самостоятельным, а отец тем временем придерживался устаревших взглядов. Мать всегда побеждала в спорах, и Брэд считает, что именно благодаря ее отношению он способен к трезвым суждениям. Мать не только предоставляла ему самостоятельно устанавливать себе ограничения, но и с возрастом начала обращаться к нему за помощью и в повседневных мелочах, и в более важных вопросах. Она советовалась с сыном, когда собиралась покупать новую машину или хотела узнать что-то о медицине, так же спокойно, как если бы спрашивала его мнение по поводу своей прически, макияжа или одежды, в то время как мнение супруга не уважала или не воспринимала. Кроме того, мать Брэда не обращала внимания на то, как тяжело ее супругу дается заработок, и отказывалась сокращать свои расходы. Брэд видит в ней провидца, способного предугадывать течение моды, и мечтателя, который считает необходимым всегда следовать новым веяниям и производить наилучшее впечатление на друзей и соседей. Именно поэтому Брэд всегда катался на лучшем велосипеде и смотрел самый большой телевизор. Он обожал ходить с матерью по магазинам. Они превосходно ладили, и Брэд до сих пор считает мать своим лучшим другом. Где-то в районе своего 13-летия Брэд узнал, что его отца повысили в должности, и теперь он будет больше получать. К тому времени отношения Брэда с матерью потеряли в яркости. Мальчик был уверен, это потому, что мама выздоровела и теперь свободно может проводить ночи и выходные с мужем, а не с сыном. Тем не менее, Брэд помнит, как радовался тому, что мама оправилась и снова начала жить полноценно. Примерно в то же время оценки Брэда опустились с уровня выдающихся на уровень весьма приемлемых, отчасти потому, что он то и дело отвлекался на бурные отношения с девочками, а на втором году средней школы — на отношения с матерью друга. Однажды Брэд зашел к другу домой в гости и обнаружил там его привлекательную 35-летнюю мать, одинокую, несчастную, прикрытую одним только полотенцем после душа. Так уж вышло, что они оказались в одной постели. Для Брэда это был первый сексуальный опыт. Он не рассказывал о произошедшем родителям и никогда не думал, будто мать друга использовала или насиловала его. Он убежден, что между ними завязалась настоящая дружба, которая продолжалась до тех пор, покуда эта женщина в том же году не переехала вместе со своей семьей в другое место. Брет окончил старшую школу с весьма приличными, пусть и не выдающимися отметками. Колледжи Брэда любили, и он встречался со многими девушками, но его оценок, к глубокому сожалению юноши и его семьи, оказалось недостаточно, чтобы поступить в медицинский институт. Окончив колледж, он начал работать в магазине витаминов и раздумывал о том, чтобы повторно начать посещать занятия по естественным наукам, получить необходимые оценки и вновь подать заявление в медицинский институт. Однако из-за работы в магазине витаминов ему приходилось посещать тренинги, посвященные витаминам и здоровью, которые оказались намного интереснее органической химии. Магазин, в котором работал Брэд, вскоре стал самой популярной точкой сети, поскольку Брэд умело находил общий язык с посетителями и быстро подбирал необходимые им витамины. Брэд работал на чужого дядю несколько лет, но затем обратился к отцу и его начальнику, чтобы изменить положение дел. Вместе они взяли заем для начального капитала, благодаря которому 29-летний уже Брэд открыл собственный магазин. Год спустя пункт продаж процветал. Мать вновь была рада за сына, а сам Брэд познакомился с Патрисией. Разберем случай Брэда. В детстве у Брэда по нескольким причинам развилось искаженное, преувеличенное, далекое от действительности представление о себе. Поскольку его обожала мать, он вырос убежденным, что всегда прав. Однако у Брэда все равно были недостатки, а потому он испытывал глубинный стыд. В отчаянной попытке подавить этот стыд и ощущение собственной неполноценности он стал белым рыцарем в тусклых доспехах. Раз за разом Брэд выбирал женщин, которым приходилось нелегко, поскольку рядом с ним казался рыцарем на белом коне и всесильным спасителем. Тем не менее, он не желал проявлять к партнерам сочувствие, искажал их представление о действительности, стремился к превосходству и жаждал чужого обожания, из-за чего отношения в итоге портились. Мамина радость. При первом взгляде на отношения Брэда с матерью можно заключить, что им повезло друг с другом. И вправду, Брэд до сих пор уважает мать и относится к ней с благоговением, а также считает ее понимающим и заботливым человеком и своим лучшим другом. Обычно мы всячески нахваливаем понимающих, заботливых и любящих родителей. Однако мать Брэда на самом деле думала лишь о себе, чем возлагала на сына непосильную ответственность. Он должен был найти лекарство от рака, избавлять ее от боли в животе и быть, в отличие от ее супруга, успешным. Мать полагалась на мнение Брэда даже в тех вопросах, в которых мальчик не разбирался в силу возраста, при этом зачастую отвергая мнение супруга. Мать во многом воспринимала сына как партнера. Она спрашивала его мнение о своей прическе и макияже, а пока отец не видел, разрешала ему не ходить в школу, а вместо этого проводить время с ней. Из-за того, что мать переоценивала Брэда и недооценивала супруга, сам Брэд не мог отождествлять себя с отцом и боялся, что его отец недостаточно силен. При этом, желая сохранить образ отца в своем сознании нетронутым, он подчеркивал, что тот добрый и хороший. Так он обвинял окружающих в том, что его отец не может продвинуться по службе, чем оправдывал его неспособность добиться успеха. Поскольку мать вмешивалась в жизнь Брэда в начальной школе, тот не научился здраво оценивать свою работу и поведение, а еще усвоил, что его готовы принимать лишь в том случае, когда он лучше всех. Мать не устанавливала сыну ограничений, а также убеждала его в том, что он волен всегда поступать так, как ему вздумается, а это лишь ухудшало положение дел. Между тем, жизнь намекала Брэду на то, что он далеко не совершенен. Отчетливее всего Брэд понимал это в те минуты, когда мать закрывалась в комнате или отправляла его в школу больным. Таким образом, отношения Брэда с матерью были полны крайностей. Она то бесконечно обожала его, то целиком отвергала. Любопытно, что сексуальная связь Брэда с матерью друга случилась вскоре после того, как у его собственной матери перестал болеть живот, и она начала больше времени проводить с супругом. Прежде отношения мальчика с матерью были до нельзя близкими, а когда она отстранилась, тот почувствовал себя уязвимым и, как следствие, стал легкой добычей для другой женщины, которая втянула его в нездоровые и насильственные отношения. Тем не менее, Брэду было слишком стыдно признавать, что не все в его жизни шло гладко, а сам он не всесилен, и потому он превозносил свои отношения с матерью друга, тем самым выставляя себя особенным и важным. Равнодушие. Брэд не желал сопереживать супруге, чем испортил свои отношения с ней. Забыв о переживаниях Патрисии по поводу собственного веса, он хвалил при ней внешность другой женщины и не видел в этом ничего предосудительного. Чтобы признать ошибку, Брэд должен был бы признать и то, что сам он несовершенен, то есть столкнуться с ощущением стыда и вины. Кроме того, Брэд никак не мог понять, что они с Патрисией — две отдельные личности с разными нуждами и желаниями. Он стремился к слиянию, поскольку боялся отчуждения и желал заполнить пустоту в своей душе. Надежда на равноценный ответ. И по словам Патрисии, и по словам Брэда выходило, что последний стремился выглядеть безупречным. Он выставлял в выгодном свете свои детские годы, отказывался признать, что его супруга несчастна, безудержно скупал все самое лучшее и искажал события в свою пользу. В детстве у Брэда не развилось здравого представления о себе и своих родителях. Он слишком сильно боялся признаться себе в том, что его родители не без изъянов, а потому он превозносил их, в особенности мать. Настолько совершенный образ сложно поддерживать, а потому Брэд был вынужден постоянно искажать или отрицать действительность, иначе ему пришлось бы столкнуться с недостатками, значимых для него взрослых. Кроме того, Брэд превозносил партнеров. Все его прежние возлюбленные были женщинами с непростой судьбой, однако он отзывался о них как о сильных личностях. Брэд подчеркивал их достоинства и оправдывал их недостатки, поскольку ему хотелось видеть всех вокруг такими же безукоризненными, каким он видел себя. Особенно очевидно это было в отношениях с Патрисией. Поскольку Брэд не видел разницы между своими желаниями и желаниями Патрисии, он отождествлял себя с ней, а потому не замечал в ней никаких недостатков. То же касалось его собаки, которой, по его мнению, было позволительно все. Скорее всего, Брэд решил не проходить курс по естественным наукам заново и не поступать в медицинский институт, потому что был не в силах принять очередную неудачу в учебе. Этим поступком он глубоко разочаровал родителей, у которых были на него свои планы, из-за чего ему пришлось вновь исказить свое представление о действительности и выставить все так, будто он никого не разочаровывал. Брэд не стал врачом, однако использовал развитые благодаря общению с матерью навыки читать людей и помогать им с недугами, чтобы открыть успешный магазин и быть лучше любого терапевта. Таким образом, Брэд как будто и не разочаровывал родителей и нашел повод гордиться собой, по крайней мере, внешне. Невзирая на то, что его магазин процветал, Брэд никак не мог насытиться чужим восхищением. И его прежние партнеры, и Патрисия, испытывали трудности, благодаря которым он чувствовал себя сильным, важным и, по крайней мере, временно обожаемым. Желая, чтобы его превозносили, он легко мог поддаться соблазну и завести отношения на стороне, например, с женщиной-хиропрактиком, в надежде обрести желанное благодаря связи с ней. Неважно, состояли они в сексуальных отношениях или нет, ведь уже на первом приеме у психотерапевта Брэд превозносил эту женщину, отмечая ее красоту и ум. А раз такая красавица и умница позарилась на него, то он и вовсе само совершенство. Влияние на Патрисию. Мы почти ничего не знаем о том, как Брэд влиял на своих прежних партнеров. Однако нам достоверно известно, что Патрисия была несчастна в браке и не понимала до конца, что вообще происходит с их жизнью. Порой Брэд действительно помогал ей. По мнению Патрисии, благодаря ему она оправилась от переедания и успешно развила собственное дело, что в итоге повышало ей самооценку. Но в остальном Брэд обижал ее своей помощью. Когда он обесценивал ее переживания, отказывался признать свою вину, приписывал себе ее героические поступки или принимал какие-то важные решения без ее участия, то бил по ее самооценке. Патрисия теряла уверенность в себе, в то время как Брэд поднимался за счет супруги, из-за чего последней приходилось обращаться за помощью к нему, чтобы восстановить разрушенную им же самооценку. Кимберли. Кимберли была утонченным, безупречно ухоженным искусствоведом возрастом чуть меньше 40 лет и заведовала картинной галереей. Изначально она обратилась к психотерапевту потому, что ее не повысили в должности, поскольку она не умела работать сообща. Кимберли уже не первый раз делали подобное замечание, и она призналась, что на работе ей немного тяжело. Обвинила она в этом 45-летнего Бена, своего третьего супруга, который не ценил всего, что она ради него сделала. Кимберли и Бен. Кимберли познакомилась с профессором физики по имени Бен 7 лет назад, на дне открытых дверей в местном университете. Тогда ей показалось, будто Бен — неограненный алмаз, поскольку он нисколько не разбирался в моде, еде, винах и иных, хотя бы отдаленно связанных с искусством вещах, однако при этом был чрезвычайно добр и щедр. Ему определенно было неуютно в окружении людей, но при этом в научной среде его высоко почитали, и когда он вел занятия, в помещении яблоку было негде упасть, настолько доступно и увлекательно он излагал сложное. Кимберли выросла в центре Манхэттена, а потому никогда ни в чем не нуждалась, в то время как Бен провел детство в сельской местности, и денег в его семье едва хватало на то, чтобы покупать самое необходимое. Кимберли часто ходила на свидания, а Бен в течение 5 лет после смерти своей первой жены почти ни с кем не встречался. Невзирая на эти различия, а может быть как раз благодаря им, Кимберли удалось впечатлить Бена настолько, что он, пытаясь с ней заговорить, опрокинул стакан с напитком и постоянно заикался. Кимберли его неловкость показалась милой, несвойственной спокойным и излишне самоуверенным мужчинам, которые попадались ей обычно. А потому она предложила следующим вечером пойти вместе выпить. Бен был настолько взволнован и польщен предложением Кимберли, что, не найдя бумаги, записал ее телефонный номер прямо на руке. На следующий день они встретились в баре. Кимберли была без ума от того, насколько Бен оказался внимательным и вместе с тем робким. А когда он попытался заговорить об истории искусства, в которой нисколько не разбирался, испытала приступ жалости. концу вечера Бен уже казался Кимберли настолько притягательным, что она смело пригласила его в свою квартиру. После этого пара начала встречаться, а через полгода они уже были женаты. Пораженный красотой Кимберли и потрясенный тем, что она готова разделить с ним судьбу, Бен ее боготворил. А Кимберли тем временем поставила перед собой цель — познакомить Бена с красивой жизнью. Бен схватывал все на лету. Он отказался от удобной одежды в пользу модной, исправно читал те романы, которые Кимберли считала хорошими, покупал дорогие вина и произведения искусства, а также бросил кружок шахматистов, чтобы у него осталось время на оперу, балет или общение с друзьями. В спальне Кимберли также давала Бену четкие указания, и тот с радостью повиновался. Однако через 2 года он вдруг перестал слепо поклоняться супруге и ловить каждое ее слово. Он заявил, что хочет не только подчиняться ее прихотям, но и следовать собственной воле, а когда супруга заупрямилась, возмутился. Несколько недель спустя Бен объявил, что не намерен сопровождать Кимберли на важном общественном мероприятии и вместо этого собирается посетить не менее важный ужин, организованный факультетом, причем он надеется, что Кимберли пойдет вместе с ним. Кимберли назло супругу отправилась на свое мероприятие вместе с бывшим парнем. Поскольку Бен внезапно начал заботиться о своих потребностях, Кимберли стала вспыльчивой, и однажды супруг не выдержал и сказал ей, что она на него давит. Кимберли обиделась на такие слова, однако терпеливо объяснила мужу. В детстве она усвоила, что необходимо постоянно развиваться, а не вести себя как избалованному мажору. Кроме того, она напомнила мужу, что искренне пытается вникнуть в его увлечения, например, в шахматы, но ей никак не удается запомнить правила этой скучной игры. На один из сеансов психотерапии Кимберли привела с собой и Бена. Тот отметил, что до сих пор считает Кимберли потрясающей и умной, однако им вряд ли удастся сохранить брак. Он признался, что после смерти первой жены впал в депрессию и какое-то время был отшельником. Кимберли вытащила его в свет и открыла перед ним столько возможностей, но он больше не в силах выносить ее придирчивость. Порой Кимберли хвалила его за то, как хорошо он теперь разбирается в искусстве или винах, но эти редкие минуты меркли перед тем недовольством, что супруга выражала все остальное время. В отношениях Бен ощущал себя будто узник, причем безмозглый. Кимберли обустраивала дом, выбирала мебель, одежду, еду и развлечения. Если что-то выбирал Бен, будь то гостиница, фильм или даже, как случилось однажды, способ подачи артишока, Кимберли считала это недостаточно изящным, а потому неприемлемым. По всей видимости, сильнее всего Бена расстраивало то, что он потерял уверенность в себе, а потому любой свой выбор, даже самый обыденный и мелкий, считал неподходящим или недостаточно уместным. Он не мог ни заказать столик в ресторане, ни купить что-то для своего автомобиля, ни даже подстричься, не углубившись в тяжелые раздумья о том, правильно ли его решение на этот раз. Кроме того, Кимберли всегда тянула одеяло на себя. Бен описал ужин, хозяин и гости которого, все друзья Кимберли из мира искусства, захотели побольше узнать о физике. Оказавшись в своей стихии, Бен объяснил все настолько увлекательно, что присутствующие восхищенно заслушались. Но стоило им с Кимберли возвратиться домой, как та угрюмо пожаловалась. «Обязательно было привлекать к себе внимание. Рядом с тобой я выглядела пустым местом». Последней каплей для Бена стало то, что Кимберли начал названивать тот самый бывший, который сопровождал ее на мероприятие и состоял с ней в неоднозначных отношениях. С того самого вечера они часто виделись, чтобы поговорить об искусстве. На этих словах Кимберли вклинилась в продолжительный рассказ супруга и пояснила, что благодаря бывшему парню ей удалось додуматься до того, до чего она не додумывалась в беседах с Беном, поскольку ее бывший на удивление хорошо понимает, как взаимосвязаны искусство и общество, а Бен ведет себя как неуверенный в себе тупица. Бен обиделся и попросил супругу извиниться. Кимберли ненадолго задумалась, после чего нехотя произнесла: «Мне жаль, что тебя это обидело». «Не тебя это обидело», — тихо отозвался Бен, — «а я тебя обидела». «Что?» — переспросила Кимберли. «То есть ты бы предпочел сидеть в вонючей старой квартире, питаться полуфабрикатами и играть в шахматы с кучкой отвратительных стариков?» Бен опустил глаза, перевел взгляд на психотерапевта, вновь посмотрел на Кимберли и вышел. Кимберли, обернувшись к психотерапевту, произнесла: «Вот видите, как я могу полноценно работать, если дома происходит вот это?» Прежние отношения Кимберли. В старшей школе Кимберли не встречалась ни с кем, а в колледже — почти ни с кем. После выпускного в Париже она познакомилась со своим будущим первым мужем, художником, которого она считала выдающимся творцом. Кимберли была уверена, что ее супруг, благодаря своему дару и ее познаниям в области искусства, станет дико успешным. Но вместо этого он лишь вытягивал все деньги с ее банковского счета, чтобы покупать кокаин. Второй муж Кимберли был всенародно признанным театральным критиком, чья увлеченность обычаями и культурой напомнила ей о собственном отчиме. После 3 лет, как ей казалось, счастливого брака, супруг бросил ее ради какого-то актера. Задумавшись над отношениями, в которых она состояла с обоими мужьями, Кимберли выявила 2 явные закономерности. Во-первых, она считала обоих в том или ином, например, в интеллектуальном или творческом, смысле исключительными. Во-вторых, оба поначалу обожали ее. Совсем как Бен, первое время они боготворили Кимберли, благодаря чему она, пусть и ненадолго, забывала о той неуверенности, которая мучила ее в детстве. Детство и молодость Кимберли. Кимберли росла в Манхэттене под опекой матери и отчима. Ее мать обучалась в колледже в небольшом фермерском городке и, получив диплом младшего специалиста в области искусства, переехала в Манхэттен, мечтая о невозможном — стать критиком. Однако вместо этого в первой половине дня она работала помощником хранителя музея, а во второй посещала дикие вечеринки, принимала наркотики и всецело наслаждалась ночной манхэттенской жизнью. Развлечения вскоре привели ее к беременности. Даже вынашивая Кимберли, мать продолжала работать, а после родов приходила в музей прямо с дочерью. Когда Кимберли исполнилось 2 года, ее мать стала помощником в галерее изобразительного искусства, которая принадлежала будущему отчиму Кимберли. Тогда он еще состоял в браке с другой женщиной, вместе с которой они растили 5-летнего сына. Несмотря на это, через год после того, как мать Кимберли начала работать в галерее, мужчина подал ради нее на развод. Ярость отвергнутой супруги обрушилась на сводного брата Кимберли, а тот нацеливал злость на самого уязвимого родственника, то есть на саму Кимберли. К счастью, сводный брат приходил в гости через выходные, благодаря чему Кимберли лишь по 2 раза в месяц терпела то, как он забирал или ломал ее игрушки, обзывал, бил и обвинял ее, а еще ябедничал на нее взрослым. Детство Кимберли было непростым еще и потому, что мать часто пропадала где-то вне дома. Когда Кимберли попросила ее остаться или спрашивала, куда та направляется, мать невнятно отвечала, будто ей назначена встреча или она занимается благотворительностью. Поскольку мать возвращалась домой поздно, Кимберли понимала, что ей лгут. Объясняла она это тем, что мама ее не любит и не хочет видеть. Девочке не хватало матери, из-за чего она сблизилась с отчимом, который, по ее утверждениям, также испытывал удивление, обиду и растерянность из-за того, что жена ни капли не переживает за домочадцев. Кимберли даже помнит, как боялась, что отчим, однажды окончательно истосковавшись по супруге и решив, будто она его совсем не любит, подаст на развод. Девочка всеми силами пыталась восполнить то, что не додавала мужу ее мать, поскольку ей казалось, случись развод, и она будет проводить время либо вовсе в полном одиночестве, либо наедине с матерью, которой самой не помешало бы родительское внимание. К счастью, с отчимом они ладили хорошо. Он рассказывал ей об искусстве и культуре, а также говорил о том, насколько важно быть исключительной. Вместе с тем у него были очень своеобразные представления об исключительности. Если Кимберли ела не той вилкой, носила слишком яркий шарф или просто стояла неправильно, то отчим отпускал в ее сторону краткое, но унизительное замечание. И все же Кимберли нравилось жить с отчимом. Их семья обитала в красиво отделанной квартире, а еще девочка с удовольствием ходила на уроки балета и изобразительного искусства. Кимберли хорошо училась, хотя преподаватели были уверены, что она слишком долго сидит над заданиями из страха совершить малейшую ошибку. Когда Кимберли пошел 10-й год, в ее жизни произошло 2 события, которые изменили ее жизнь. Первое случилось тогда, когда отчим вез ее домой после балета и без предупреждения заехал к одному из клиентов, чтобы доставить ему какую-то статуэтку. Когда такси остановилось у дома клиента, они с отчимом увидели мать, которая страстно обнималась с тем самым клиентом. Кимберли не помнит всех подробностей того события, однако мать тогда точно расплакалась, а отчим отругал ее, после чего швырнул в нее статуэтку и, запрыгнув в такси, крикнул водителю: «Езжай уже!» После этого в семье воцарилось напряжение. Мать Кимберли почти не бывала дома, а когда бывала, то чаще всего пила. Они с мужем ночевали в разных комнатах. Кимберли не засыпала до тех пор, покуда мама не возвратится домой, после чего прокрадывалась к ней и умоляла ее оставаться дома и не обижать отчима. Мать в ответ обычно называла супруга чванливым засранцем, который не умеет расслабляться и считает себя самым умным. Она была убеждена, что, выйдя за него замуж, обеспечила дочери какую-никакую жизнь, а потому больше ничем не была ей обязана. Более того, Кимберли следовало бы, черт побери, сказать спасибо мамочке за ее жертву. Однажды вечером мать особенно сильно обидела Кимберли, а именно вытолкала дочь из комнаты с криком: «Хватит уже его выгораживать!» Отчим также был щедр на оскорбления. Он называл жену шлюхой из-за холустья и позволял себе унизительные замечания в ее адрес, причем его не волновало, кто сейчас рядом и обидит ли кого-то настолько резкие слова. На нескольких вечеринках, перебрав, он представлял Кимберли как сувенир, который его женушка приобрела еще во времена бурной молодости. Когда мать не ночевала дома, он только и делал, что указывал на промахи Кимберли, объясняя их тем, что у нее дурная наследственность. Несмотря на это, Кимберли изо всех сил старалась угодить отчиму и добиться его одобрения. Она одевалась и разговаривала так, как нравилось ему, соблюдала все правила этикета за столом и изучала все возможное об искусстве, чтобы быть готовой к любым вопросам и разговорам. Второе важное событие произошло тогда, когда Кимберли была в 10 классе. Ее сводного брата исключили из школы, и он, чтобы окончить старшие классы, перевелся в учреждение, которое посещала Кимберли. Сводный брат был очень трудным подростком. Он продавал наркотики и обожал, приезжая на выходные, отпускать непристойные и унизительные замечания в отношении Кимберли и ее матери. От своих одноклассников Кимберли узнала, что сводный брат отпускает такие же замечания и в школе, а еще рассказывает, как видел ее мать в баре, мол, она целовалась там с другим мужчиной. Кимберли пробовала разговаривать с матерью о поведении и словах сводного брата, но та лишь говорила не обращать на него внимания, поскольку никому не нужны лишние ссоры. К ужасу Кимберли, мать даже не стала отрицать того, что снова изменяет мужу. Когда сводный брат окончил школу, то уехал учиться в колледж за пределами штата. Он больше не мозолил Кимберли глаза, и та уже надеялась, что последние годы в старшей школе она проведет без необходимости стыдиться, однако все сложилось иначе. Коварные слухи распространялись сами собой, и вскоре Кимберли стала предметом пересудов и жестоких шуток. Она помнила, как в попытке справиться со стыдом старалась быть безупречной в одежде, поведении и речи, а еще придиралась к другим школьникам, если те не соответствовали ее высоким требованиям. В итоге из друзей рядом с Кимберли осталась лишь небольшая группа избранных девушек. В семье все так же было непросто. Родители больше не разговаривали друг с другом, а мать могла исчезнуть на несколько дней безо всяких объяснений. Кимберли умоляла мать оставаться дома, но та делала вид, что ее не слышит. В конце концов, девушка сдалась и тоже решила притвориться, что матери для нее не существует. Несмотря на все тяготы, Кимберли помнила и хорошее. Ее отчима необходимо было сопровождать на общественные мероприятия, однако мать вечно где-то гуляла, да и к тому же не умела достойно себя вести. А Кимберли, которая всячески пыталась угодить отчиму и оказаться выше школьных слухов, могла не по годам зрело и уравновешенно беседовать об изобразительном искусстве, книгах и последних событиях. Поэтому, когда ей исполнилось 15, отчим начал повсюду брать ее с собой, предпочитая юную и угодливую падчерицу жене, которая наверняка опозорит его своим поведением. Когда Кимберли сопровождала отчима на мероприятие, она чувствовала себя счастливой, как никогда. Зачастую она была самой молодой на встрече, и ей нравилось внимание и одобрение, которое она получала. Она ощущала себя особенной, поскольку виделась со знаменитостями и носила изысканную одежду, которую подбирал ей отчим. По пути домой отчим обычно разбирал поведение Кимберли, однако чаще всего отзывался в положительном ключе. Положительная критика вызывала у девушки в том числе и стыд, например, когда он хвалился, что успешно помог падчерице преодолеть и подавить в себе дурную наследственность. Выпустившись из старшей школы, Кимберли поступила в колледж из Лиги Плюща, где изучала историю искусств в надежде, что отчим возьмет ее работать к себе в галерею. Но вскоре после того, как она окончила колледж, у отчима начались неприятности со здоровьем, и галерею он продал. Получив высшее образование, Кимберли перебралась в Париж, устроилась там в картинную галерею и вышла замуж. Несколько лет спустя, когда первый брак окончился разводом, она покинула Париж и, возвратившись в Соединенные Штаты, устроилась помощницей в галерею уже там. Разберем случай Кимберли. Материальные ценности, к которым Кимберли имела доступ в детстве, так и не помогли ей избавиться от ощущения собственной неполноценности и страха, что кто-то заметит ее недостатки. Она питала ложные надежды по отношению к партнерам, которые обожали ее и в какой-то мере подчинялись ей, как, например, неуверенный в общении Бен. Кимберли неосознанно надеялась, что отношения позволят исцелить или заглушить ту неуверенность и ощущение неполноценности, которые развились у нее еще в детстве, а также поднимут ей самооценку. Однако, к несчастью, как это обычно случается с большинством белых рыцарей в тусклых доспехах, ощущение пустоты, та эмоциональная дыра, которую она желала заполнить благодаря партнеру, не исчезала. Поэтому Кимберли, которая поначалу превозносила Бена, в конце концов начала его обесценивать и не желала признавать себя виноватой в тех трудностях, с которыми они столкнулись в браке. Стыд Кимберли. До и после рождения Кимберли ее мать вела себя очень неправильно и непристойно, а потому маленькой Кимберли было стыдно за нее. Ее мать родила нежеланного ребенка, пила, не уделяла дочери должного внимания, изменяла мужу, если и вовсе не вела распутный образ жизни. Когда Кимберли была маленькой, ее сводный брат, которого, скорее всего, разозлил развод родителей, направлял на нее свою ярость. В старшей школе он распускал и подпитывал отвратительные слухи и домыслы о ней и ее матери. Кимберли очень привязалась к отчиму, однако из-за этого пострадала ее самооценка, поскольку она воспринимала любые его замечания слишком близко к сердцу. Радость отчима. Поскольку матери постоянно не было рядом, да она и явно не подходила Кимберли в качестве примера для подражания, девочка искала родительской любви в общении с отчимом, и тот охотно принял на себя роль отца. Он воспринимал падчерицу как продолжение себя, а потому пытался вырастить из нее безукоризненную юную леди в платье с изысканными привычками и возвышенным мировосприятием. Однако стоило ей промахнуться, например, взять не ту вилку или надеть слишком яркий шарф, как отчим унижал ее, вспоминая о ее дурной наследственности. Никто не знал, от кого она родилась, а потому ее биологический отец по умолчанию считался ущербным, а ее мать, в лучшем случае, непутевой. Несмотря на то, что внешне Кимберли казалась воспитанной, в глубине души она отождествляла себя с матерью и считала себя такой же непутевой. Сколько бы она ни умоляла мать стать ответственным родителем, та ее не слушала. У девочки оставалась последняя надежда — отчим, которого она боялась потерять вслед за равнодушной матерью. Когда мать заявила, что Кимберли выгораживает отчима, то отчасти была права. Кимберли не могла не превозносить его, поскольку доверяла именно ему, а не родной матери. Итак, Кимберли делала все, чтобы отчим ее не бросил, поскольку была уверена, если этот безукоризненный, образованный мужчина ее полюбит, то она сможет обособиться от несовершенного образа матери, с которым себя отождествляет. Поскольку отчима Кимберли боготворила, его замечания обижали ее вдвойне сильно. Кимберли преуспела в своем стремлении и в итоге получила награду. Отчим начал повсюду брать ее с собой. Однако девушку все равно тревожило равнодушие матери и ощущение собственной неполноценности. На мероприятиях Кимберли блистала, однако всегда помнила, что отчим готов отчитать ее за любую ошибку во внешности или поведении, а когда он в очередной раз напоминал о дурной наследственности падчерицы, та лишь сильнее убеждалась в собственной неполноценности. Борьба с ощущением неполноценности. Когда маленькая Кимберли не жалела себя и подолгу корпела над домашним заданием, чтобы избежать малейших ошибок, она боролась с тревогой, вызванной ощущением собственной неполноценности. Когда в подростковом возрасте она презирала большинство одноклассников и придиралась к их одежде, привычкам и мировоззрению, то тем самым она боролась со стыдом, вызванным тем самовосприятием, которое своими замечаниями в ней развил отчим, поведением мать, а унижениями сводный брат. Конечно, подобные придирки в старшей школе — не редкость, однако Кимберли была излишне надменна и предъявляла к людям чрезмерно строгие требования, а потому у нее почти не было друзей. Отчасти она поступала так потому, что отождествляла себя с отчимом. Она придиралась к другим точно так же, как он придирался к ней. Кроме того, Кимберли презирала одноклассников, перенося на них собственный стыд за то, какая она недостойная и неправильная. Другими словами, обращая внимание на чужие недостатки, она отвлекалась от собственного стыда, который не желала ни признавать, ни проявлять перед окружающими. Повзрослев, Кимберли, чтобы защититься от ощущения собственной неполноценности, в числе прочего превозносила и обесценивала партнеров. Бен и два ее бывших мужа были исключительными, поскольку отчим ожидал исключительности от Кимберли. Ее первый супруг был выдающимся творцом, второй — всенародно признанным критиком, а Бен — глубоко почитаемым ученым. Но что важнее всего, все трое обожали Кимберли, а потому, превознося их, она по умолчанию превозносила себя. Тем не менее, в итоге, когда Бен отстранился от Кимберли, та начала его обесценивать, чтобы сломить его дух и заглушить обиду. Кимберли всеми способами пыталась подчинить Бена себе. Когда-то отчим преподавал ей уроки искусства, а теперь учителем стала она сама, оставив Бену роль глупого и неопытного ученика. Помимо всего прочего, такое отношение позволяло ей выглядеть сильной, поскольку она целиком владела положением и заведомо избегала обстоятельств, в которых проявлялись бы ее недостатки. Она сама выбирала, что им есть, какую мебель ставить и как развлекаться, чтобы ни в коем случае не оказаться в невыгодном положении, а потому на ужин, который организовывали на факультете у Бена, пойти не решилась. Но даже в кругу своих не все шло так, как задумывалось. Когда Кимберли в подростковом возрасте сопровождала отчима на мероприятия, у нее сложилось преувеличенное представление о собственной значимости, благодаря которому она на время забывала о страхе опозориться и скрывала собственную зависть. Повзрослев, Кимберли так и не научилась поддерживать свою самооценку без чужой помощи. Поэтому, когда Бен привлек к себе всеобщее внимание на ужине, Кимберли это показалось неприемлемым, и она разозлилась. Влияние на Бена. Поскольку Кимберли была не в силах признать свои профессиональные и личностные недостатки, с ней было тяжело выстраивать отношения. Ее самооценка была слишком хрупкой, а потому она не умела брать на себя ответственность или извиняться за промахи, ведь иначе ей пришлось бы устыдиться собственной слабости. Даже в том, что ее не повысили, Кимберли обвиняла супруга, пренебрегая замечанием работодателя, который был уверен, что именно она не умеет работать сообща. Она начала вновь общаться с бывшим парнем, чтобы Бен начал ревновать и согласился жить по ее правилам. И тот действительно потерял уверенность в себе, благодаря чему Кимберли вновь ощутила себя сильной и уверенной и снова начала ему указывать. Оказавшись в проигрыше, Бен обнаружил, что его постоянно снедают сомнения. Он принял на себя ту неуверенность и страх опозориться, которые на самом деле принадлежали Кимберли, а потому начал сомневаться в своих суждениях и боялся промахнуться даже в самых незначительных мелочах. Из-за депрессии, в которую он впал после смерти первой жены, Бен потерял уверенность в общении, и, по крайней мере, какое-то время Кимберли на самом деле спасала его. Он полностью согласился с тем, что благодаря поддержке и уверенности Кимберли вновь научился наслаждаться общением. Однако со временем он убедился, что не может жить вместе с женой, которая не уважает его желаний и не умеет признавать своих ошибок. Оказавшись на грани отчаяния, Бен уже думал подать на развод. Поведенческие сценарии, свойственные белым рыцарям в тусклых доспехах. И Брэд, и Кимберли всеми силами хотели сгладить разницу между идеальным и истинным «я», а также скрыть от себя и окружающих свои недостатки. Поэтому они искали себе партнеров, которые имели какой-то ощутимый недостаток или были не в силах самостоятельно справиться с явными трудностями. Брэд и Кимберли отчаянно надеялись, если они спасут своих партнеров, то в ответ получат то, чего им так не хватало в детстве. Цена исключительности. Мать Брэда и отчим Кимберли внушили детям, что те должны быть безукоризненными, хотя на самом деле никто из людей не совершенен. Оторванные от действительности надежды и завышенные требования взрослых привели к тому, что Брэд и Кимберли ощущали себя неполноценными, неправильными и недостойными. Чтобы скрыть недостатки своей личности, каждый из них тем или иным образом жертвовал какими-то эмоциями. Брэд ежедневно пытался доказать матери, что он особенный и не имеет изъянов. Когда у матери болел живот, даже если сын был рядом, или когда она просто была не в духе и отправляла его больного в школу, то мальчик убеждался, что мама в любой момент может его предать. Когда молодой Брэд не поступил в медицинский институт, то всеми силами заглушал разочарование, которое испытали он и его родители. Кимберли вынуждена была стремиться к тому совершенному и исключительному образу, которым грезил ее отчим, хотя одновременно с этим он постоянно напоминал ей, что у нее дурная наследственность. Повзрослев, Кимберли и Брэд раз за разом находили партнеров, нуждающихся в спасении, а затем, разочаровавшись в них, переносили на них глубинное ощущение стыда, которая развилась в них самих еще в детстве. Партнеры Брэда и Кимберли. Все женщины, с которыми Брэд заводил отношения, сталкивались с трудностями в настоящем или прошлом. Особенно легко им удалось общение с переедающей Патрисией, поскольку в ней он увидел человека, которого наверняка сумеет исцелить, тем самым восстановив свою самооценку. Другими словами, он поверил, что наконец сможет сделать то, что ему не удалось в отношениях с матерью. Все мужья Кимберли были исключительными, словно придирчивый взгляд отчима преследовал ее даже в личной жизни и вынуждал искать себе безукоризненного спутника жизни. Тем не менее, первый супруг Кимберли, совсем как ее мать, страдал от зависимости. Бен не мог самостоятельно справиться с неуверенностью в общении и депрессией. Мать Кимберли от недостатка в общении не страдала, однако пила, возможно, как раз из-за депрессии. Когда Кимберли, подражая отчиму, взяла жизнь Бена в свои руки, то надеялась спасти его так, как не смогла спасти мать. Таким образом, в детстве ни Кимберли, ни Брэду не удалось спасти родителей, которые нуждались в помощи. Повзрослев, оба искали себе партнеров с похожими трудностями, чтобы на этот раз уже точно спасти близкого человека и в ответ получить то, чего им не хватало в детстве — сочувствия, сонастроенности и безусловной любви способный подарить уверенность в себе. Последствия. Поначалу Брэду и Кимберли удавалось спасать своих партнеров. Благодаря поддержке Брэда Патрисия стала меньше переедать, а благодаря помощи Кимберли Бен начал увереннее ощущать себя на людях, стал более общительным и открытым. Однако явные и неявные придирки Брэда и Кимберли, которые они выдавали за искреннюю заботу, в конце концов рушили партнерам самооценку, совсем как в свое время взрослые разрушали самооценку самих Брэда и Кимберли. Кроме того, заставляя партнеров ревновать, Брэд неоднозначными отношениями со своим хиропрактиком, а Кимберли неоднозначными отношениями с бывшим парнем. Оба обретали уверенность за счет чужих сомнений. В итоге и Брэд, и Кимберли оставались в роли доблестных рыцарей, которые вынуждены спасать партнеров от того ощущения неуверенности, которое они же у них и вызвали. В ловушке стыда. Брэд и Кимберли стыдились своей неполноценности. Оказавшись в ловушке стыда, они были вынуждены прибегать к нездоровой самозащите, которая в итоге разрушала их отношения. Например, Брэд и Кимберли чрезмерно преувеличивали собственную значимость, выставляя себя крайне успешными и умными, хотя и без того имели много достоинств. Тем не менее, из-за постоянного стремления к совершенству и высокомерия они не могли здраво оценить себя и ставили под угрозу как свою профессиональную деятельность, так и отношения с партнерами. Например, когда Брэд не поступил в медицинский институт и разочаровал себя и родителей, он начал говорить, что исцеляет лучше любого терапевта. А Кимберли, чтобы оправиться после тщетных попыток во всем угодить отчиму, в отношениях с Беном взяла на себя роль знатока культуры. Пытаясь скрыть мнимые внутренние недостатки, они доводили до совершенства все, что было на виду — дом, имущество, партнеров и собственное поведение. Когда действительность брала свое и приукрашенное представление о себе оказывалось под угрозой, оба искажали происходящее или придирались к окружающим, зачастую к партнерам, лишь бы те не заметили их недостатков. Подведем итоги. Белый рыцарь в тусклых доспехах находит себе партнера, которого может спасти, при этом не выказав собственной слабости. Этот рыцарь способен как по-настоящему помочь партнеру, так и отравить его существование. Он стыдится своих недостатков, а потому искажает события и свои или чужие черты, чтобы в итоге остаться безукоризненным. Он отказывается брать ответственность за свои действия, цепляется к партнеру и не уважает его чувства, тем самым перенося на него свой глубинный стыд. Чтобы защитить самооценку, белый рыцарь в тусклых доспехах подчиняет партнера себе, из-за чего тот ощущает себя униженным и хочет выйти из отношений. В 7 главе мы изучим, как устрашающий запуганный белый рыцарь, стыдясь своих недостатков, подавляет волю партнера. Однако, в отличие от белого рыцаря в тусклых доспехах, намного более жесткими мерами. Поговорим о вас. Способны ли вы признать свою ошибку и не уравновесить это колким замечанием в адрес партнера? Как вы ощущаете себя на вечеринках или встречах, во время которых все внимание приковано к кому-то другому? Вы готовы попробовать нечто новое и непривычное, если того желает партнер? Ваш партнер когда-нибудь жаловался, что вы принимаете важные решения без него? Например, покупаете что-то дорогое, планируете отпуск, приобретаете жилье и так далее. Значимые взрослые требовали от вас слишком многого.